его клички в революционной среде и его настоящую фамилию. Я о нем знаю все. Я долго и упорно работал над его разоблачением и могу с уверенностью сказать, я с ним уже покончил. Он окончательно разоблачен мною. Мне остается только сломить упорство его товарищей, но это дело короткого времени. Пожалуйста, Владимир Львович, я вас слушаю, ответил мне Лопухин. Что мог сделать в данный момент Лопухин? Ему оставалось, как выразился на суде его защитник, господин Пасовер, прервать со мной разговор и попросить меня удалиться из его купе, или же воспользоваться правом, принадлежащим даже русскому человеку, слушать за границей то, что ему говорит его собеседник. Лопухин выбрал второе. И это было его единственным преступлением. Все, что дальше было сделано Лопухиным, все неизбежно вытекало помимо его воли из того факта, что я, уже разоблачив Азефа, стал ему говорить о роли этого предателя, а он слушал меня. Он мог даже не произнести имени Азефа, я все равно из его молчания понял бы, что он знает Азефа как агента полиции, а когда я вернулся бы в Париж, я верно истолковал бы молчание Лопухина как свидетельство против Азефа. Более того, если бы Лопухин, поняв, что я свою, по-видимому, простую в начале обывательскую беседу свожу к щекотливому вопросу об Азефе, захотел бы под тем или иным предлогом прервать разговор со мной, я бы не отпустил его ни в коем случае, не добившись вольного или невольного признания насчет Азефа. Я был убежден, что Лопухин знает правду об Азефе, и, увидев его в Кёльне, я был уверен, что прежде чем мы приедем в Берлин, я для дальнейшей своей борьбы с Азефом буду иметь новый факт – заявление Лопухина. И действительно, в конце концов Лопухин выговорил и не мог не выговорить слово «Азеф». Все, что было далее – мое сообщение об этом разговоре с Лопухиным на суде в Париже, посещение Лопухина Азефом, встречи эсеров с Лопухиным в Петербурге и Лондоне, его письмо к Столыпину, а следовательно его арест, суд, ссылка. Все это было неизбежным следствием того, что между Кёльном и Берлином Лопухин произнес слово «Азеф». В своем разговоре с Лопухиным я, ни разу не называя ему Азефа по имени, в продолжении 4 часов в мельчайших подробностях рассказывал ему о тех путях, которыми дошел до обвинения Азефа в провокации, и всех тех мучительных, сложных перипетиях, которые мне пришлось переживать во время борьбы с этим провокатором. Я привел ему все доказательства моих обвинений. Рассказал о своих спорах с защитниками Азефа. Познакомил со своими аргументами, точные во всех деталях, с хронологическими данными восстановил деятельность Азефа как охранника. Назвал его департаментские псевдонимы. Указал квартиры, где он имел свидания. Чем дольше я говорил, потому как он слушал, я видел, что он понял, о ком идет речь, и что ему эта фигура очень хорошо знакома. Его молчание было для меня равносильно признанию. После каждого нового доказательства я обращался к Лопухину и говорил: «Если позволите».